И когда раскаетесь, признаетесь в своих грехах, Бог простит вас. Ваша душа чиста, на ней нет уже грехов. Так и всякому, кто крестится, прощаются грехи. Он выходит из купели чистым и безгрешным. Приходили к Иоанну креститься и фарисеи. Вы знаете, что за люди были фарисеи? Они не заботились о том, чтобы сделать доброе, угодное Богу, а только о том хлопотали, чтобы хвалили их люди. Они много постились, но не для Бога, а чтобы люди говорили: «Вот постник-то!» Во время поста они не мылись, не причесывались, а лицо у фарисеев во время поста такое печальное, что сразу было видно: человек постится. Если они приносили жертву, то нарочно, при людях, чтобы все говорили: «Вот какой благочестивый человек!» Идет фарисей по улице, остановится на перекрестке и давай молиться Богу. Но только тогда, когда на улице люди, а если никого нет, так и не подумает молиться. Идет фарисей мимо нищего. Есть на улице народ? Фарисей остановится, нарочно, подольше покопается в своем кошельке и подаст милостыню, чтобы сказали: «Какой добрый человек!» А этот добрый человек ни за что не подаст нищему, если нет народу. Мало того, фарисеи обижали бедных, отнимали у вдов и сирот дома и имения, никого не любили, всех называли грешниками. Любили, чтобы все им кланялись, называли учителями. В храме они становились впереди всех, в гостях сажая их непременно на первое место. Жаль, что и между детьми бывают иногда такие фарисеи-лицемеры. Вот самый отчаянный шалун. При учителе или родителях он сидит смирнее всех, глаза опустил, руки сложил, говорит так тихо, скромно. Он так и старается услужить учителю, пройти мимо директора и лишний раз поклониться ему. Подумаешь, вот какой скромный мальчик. А этот скромный мальчик первый начнет драку и всякую шалость, разобьет стекло, сломает скамейку, но он сделает это так, что на него и не подумает. А за его шалость накажут другого, который ни в чем не виноват. Иоанн Креститель строго обличал фарисеев. «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, уже и топор при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Хотите, чтобы вас Бог простил? Исправьтесь! Вы думаете, если у вас отец праведный Авраам, так и вы святые, и спасетесь? Всякое дерево, которое не дает плода, срубают и бросают в огонь. Так и вас накажет Бог, и очень скоро». Приходили к Иоанну креститься мытари, сборщики податей. Мытари очень обижали простой народ. Вместо рубля возьмут два. Один отдадут в казну, а другой возьмут себе. Нет у бедного человека денег, чтобы уплатить подати. Он просит подождать несколько дней. Мытарь без всякой жалости возьмет у бедняка последнюю горсть муки, оставит целое семейство без куска хлеба, выгонит его из дома. Вы, я думаю, понимаете, что это нехорошо, грешно. Мытарям